Еще любовь горчит и веселит, гортань хрипит, а голова болит о завтрашних трудах. Светло и мглисто на улице, в кармане ни копья, и фонари, как рыбья чешуя, полуночные страхи атеиста приумножают, плавая, горя в стеклянных лужах. Только октября нам не хватало, милая. Сегодня озябшие деревья не поют, и холодком нездешним обдают слова благословения Господня. Нет, если вера чем и хороша, то в ней душа, печалуясь, греша, потусторонней светится заботой, хмельным пространством, согнутым в дугу, где квант и кварк играют на снегу, два гончих пса перед ночной охотой. И ты есть ты, тот самый, что плясал перед ковчегом, камешки бросал в Москварику, и злился, и лукавил. Случится все, что было и могло. Мы видим жизнь сквозь пыльное стекло, как говорил еще апостол Павел. Ты не развяжешь этого узла, но ляжет камень во главу угла, и чужероден прелести и мести на мастерке строительный раствор, и кровь кипит неверным мастерством, не чистоты взыскующим, а чести.